«Ну а что еще?» «Боюсь, что не очень много, Дэнни». Он удобно расположился в кресле напротив меня. «В пансионате о ней почти ничего никто не знает. Вела уединенный образ жизни. И еще одно. Она, говорят, была манекенщицей. Поправьте меня, если я ошибаюсь». «Да, об этом я уже слышал», — подтвердил я. «Но почему она тогда не была заявлена ни в одном из здешних агентств? Исколесил я весь город, малыш, несмотря на жару». На его лице появилось мученическое выражение. «Возможно, она работала манекенщицей по ночам, на частных сборищах, ну или что-нибудь в этом роде», — высказала я предположение. «Сомневаюсь», — Доминик решительно покачал головой. «У меня есть друзья, которые хорошо знакомы с такого рода делами, и ни один из них ничего не слышал о ней». «Ну а что в отношении других?» «Элейн Керзон издает журнал «Мод». Он дал мне краткий отчет, но не сказал мне ничего нового, чего бы я не знал». «Дюваль». «Когда очередь дошла до него, у меня уже не осталось времени». Доминик нежно провел указательным пальцем по своему изогнутому носу. «Ведь в моем распоряжении было несколько несчастных часов». «Вот именно. Тем более, что на каждой улице имеется по несколько баров», — буркнул я. «Ну ладно. Вы знаете, где находится студия Дюваля?» «В квартале от Артур Годфри Роад, в сторону Грикенда», — быстро ответил он. «Я же говорил вам, Дэнни, что знаю Майами как пять своих пальцев». «Хотелось бы мне осмотреть его студию», — сказал я, — «когда там никого не будет, и было бы неплохо сделать это сегодня ночью. Вы не хотите мне помочь?» «С превеликим удовольствием», — согласился он. «Ночная работа, разумеется, оплачивается по двойному тарифу». «Хорошо», — прорычал я в ответ. $100. «Очень великодушно с вашей стороны, Дэнни». Он поднялся и заботливо налил себе еще рюмку. «Могу я поинтересоваться, с какой целью мы организуем этот поход?» «У Дювали есть кое-что, что по праву принадлежит моему клиенту», — объяснил я. «Добровольно он присвоенное не возвращает, поэтому мы должны изъять это другим путем. Вся загвоздка заключается в том, что все наверняка спрятано в каком-нибудь надежном месте». «Вы имеете в виду сейф?» «Что-то в этом роде». Мгновение Доминик смотрел на жидкость в рюмке, потом сказал. «Во время войны я в результате недоразумения, допущенного идиотом-писарем, был зачислен в саперную роту, вместо того, чтобы участвовать в боевых действиях. И большую часть своего времени мы тратили на то, чтобы идти вслед за другой саперной ротой и взрывать в воздух все то, что она недавно построила. Поэтому я вправе называть себя подрывником». «Вскрыть сейф? Это ведь совсем не то, что взорвать мост», — ответил я. «Разница все-таки есть». «Только в силе заряда, малыш», — спокойно заметил он. «И за какие-то вшивые $100 я могу сегодня ночью продемонстрировать свое умение». «Послушайте, Доминик, я постепенно прихожу к выводу, что обличие громилы подходит вам больше, чем амплуа актера. Вы уверены, что это не вы убили Элиш Хоуп, чтобы иметь предлог выкачать из меня денежки?» Пушистые брови Доминика сошлись над изогнутым носом в одну прямую линию, и на его лице появилось сатанинское выражение. «Что вы можете знать об этом, малыш?» — сказал он с достоинством. «Было время, когда я получал гонорар в размере $200 за одно лишь дневное представление, и причем в будний день». «Ну хорошо, хорошо», — сказал я. «Сколько вам понадобится времени, чтобы все подготовить?» «Час», — ответил он. Я посмотрел на часы. 7:30. «Приходите сюда около 9», — сказал я. «Мы поедем осматривать студию Дюваля». «А это не рановато, Дэнни?» Он немного выпятил вперед губы. «Ведь в это время в доме кто-нибудь может быть?» «Не надо вторгаться в чужую область, Доминик», — разозлился я. «По части выпивки, что и говорить. Вы специалист высокого класса, но процесс мышления предоставьте мне». «Как вам будет угодно», — миролюбиво ответил он. «И большое спасибо. К 9 буду». Я внимательно посмотрел на него, но его лицо не выражало ничего, кроме дружелюбия и благодарности. Через несколько секунд после его ухода я понял причину. Бутылки виски уже не было на столике. Вероятно, мои слова о выпивке он понял буквально. Все говорило о том, что ночь не обойдется без приключений. А за моей спиной уже был насыщенный событиями день. Неплохо бы перекусить, но не успел я добраться до двери, как зазвонил телефон. «Ну и черт с ним, пусть себе звонит», — подумал я, но потом все-таки взял трубку. И зря. «Дэнни, ну что с Дювалем?» — раздался взволнованный голос Беллы Люкас. «Пока не знаю. У меня еще не было времени нанести ему визит. «Что же вы делали целый день? Не задавайте сейчас никаких вопросов», — отразил я. «А как у вас с Майером? Вы смогли уговорить его поужинать?» «Я пыталась это сделать», — ответила она без всякого воодушевления. «Но он меня не пригласил, хотя я просто навязывалась ему. Думаю, что на этот раз вы ошиблись, Дэнни. Он не обращает внимания на девушек, скорее боится их». «Ну, в таком случае мы можем вычеркнуть его из нашего списка. Это уже кое-что». «Я хотела спросить вас, а вы не будете против, если я нарушу нашу договоренность?» «Нашу договоренность?» Я с усилием пытался вспомнить, о чем идет речь. «Ах, какая досада! Мы же договорились сегодня вечером проанализировать все вопросы, которые я должен задать Дювалю». «Тут появились новые обстоятельства», — сказала она. «Это очень важно для меня. Понимаете, это очень личное, Дэнни. Сегодня вечером я должна встретиться с одним человеком. Вы на меня не будете сердиться?» «Разумеется, не буду», — сказал я с облегчением. «Наверное, встречаетесь с каким-нибудь молодым человеком из вашего родного города Арканзаса?» «Канзаса», — поправила она меня и недоверчиво добавила. «Вы что, подшучиваете надо мной?» «Нет, просто я хочу быть в курсе всех ваших дел», — объяснил я. «Я считал, что секс для вас вообще не существует, Белла». «Существует разница между этим словом и настоящей любовью», — холодно ответила она. «Но я не требую от вас, чтобы вы поняли меня, Дэнни. Звякните мне завтра утром и расскажите все подробности этой встречи. И желаю вам как следует повеселиться». «Я повеселюсь, но совсем не так, как вы думаете», — ответила она и повесила трубку. Я спустился в ресторан отеля и заказал себе бифштекс и салат. Официант принес мне также мартини, чтобы я не скучал, пока поджарится мой бифштекс. Доминик появился ровно в 9 часов, держа в руке потрепанный портфель. Он весь пропитался запахом виски, но, тем не менее, крепко стоял на ногах. Внимательно осмотрев комнату, Лют с испугом уставился на меня. «Вы ничего не забыли, малыш?» — спросил он. «На этот раз все будет по-другому», — ответил я. «Вы получите виски только после того, как мы закончим работу в студии Дюваля». «Суровый вы человек, Дэнни», — мрачно заявил он. «А чем это вы набили свой портфель?» «Вы имеете дело с очень предупредительным человеком. Я одолжил на вечер парочку приборов, которые могут понадобиться», — самодовольно изрек он. «И это будет стоить вам самую малость — $50». $50? — буркнул я. «Как вы можете распоряжаться чужими деньгами?» «На этом не стоит экономить, Дэнни», — сказал он с упреком. «Эти инструменты принадлежат настоящему специалисту своего дела. В этом портфеле есть все, что нам может пригодиться». «Что ж, придется поверить вам на слово», — сказал я. «Мне неприятно задавать вам этот вопрос, дружище». Он неуверенно посмотрел на меня. «Поскольку вы наложили запрет на спиртное, у меня в голове внезапно прояснилось. Вы уже обдумали, как мы проникнем в студию Дюваля?» Я позвонил и попросил соединить меня с номером Элейн Керзен. Она сняла трубку почти сразу. «Дэнни Бойд», — представился я. «Ты одна?» «Дэнни», — она рассмеялась гортанным смехом. «Неужели ты думаешь, что после бурных событий сегодняшнего дня я захотела выступить на бис?» «Ну, что меня не удивило бы», — рассмеялся я. «Сегодня вечером я хочу навестить Дюваля, вернее, его студию. Нужна твоя помощь». «Ты получил от меня чек на $1000». В ее голосе чувствовался холодок. «Все остальное ты должен сделать сам». «Речь идет всего лишь о телефонном звонке», — сказал я. «Позвони ночному сторожу, управляющему или тому, кто следит за порядком в доме. Скажи, что тебе срочно понадобились кое-какие фотографии, сделанные Клодом Дювалем на конкурсе. Причем они нужны сегодня вечером. Поэтому ты послала за ними своего помощника. Будет лучше, если ты предварительно позвонишь в студию, чтобы выяснить, не задержался ли там Дюваль». «Выходить, звонить придется 2 раза», — нервно сказала она. «Я буду разговаривать от имени Эллен Ричмонд, и если потом будут неприятности, то пускай она и расхлебывает кашу». «Тебе позвонить?» «Да, конечно». Через 5 минут раздался телефонный звонок. «В студии никто не берет трубку. Видимо, там никого нет, Дэнни», — сказала она. «Потом я позвонила управляющему, и он был просто счастлив, что ему посчастливилось говорить с самой Эллен Ричмонд. Он знает все относительно конкурса. Одна из девушек, работающая в студии, показывала ему фотографии. Поэтому сейчас он ожидает моего помощника мистера Джонса, который появится с минуты на минуту». «Чудесно», — сказал я. «И большое вам спасибо от меня и вашего помощника Джонса». «К «Кажется, все идет даже слишком гладко», — сказал Доминик, когда я повесил трубку. «Тем не менее, мы должны быть осторожны. Я не настолько честолюбив, чтобы оказаться за решеткой.